Мне нечего добавить к словам Павла Павловича, говорю Саше, читайте далее, вы обещали нам еще интересные моменты. Масалов уже прекратил дуться и развернул газету. А что же наши французские друзья? Кто-то на Елисейских полях обратил внимание на растущую мощь Пруссии. Или Министерство обороны Франции начало затянувшееся и столь необходимое перевооружение армии? Конечно, нет. Такое ощущение, что правительство империи решило действовать вопреки здравому смыслу. Как иначе назвать авантюру в Мексике? Вместо того, чтобы выйти из игры и заняться своими проблемами, французский экспедиционный корпус вырос в два раза, а значит, и расходы на него. А ведь есть еще колоссальные вложения, которые сделала Франция в Суэцкий канал. И в данный момент компания-подрядчик уже испытывает затруднения, превысив первоначальный бюджет. Все это еще больно ударит по французской экономике. Но вернемся к мексиканским делам. Марионеточный император Максимилиан продолжил либеральные реформы, что оттолкнуло от него бывших сторонников, приведших его к власти. Если учесть, что этот несчастный монарх симпатизировал конфедератам, то все очень плохо. Альянс республиканца Хуареса и САСШ в итоге выбьет европейцев из страны. Понимают ли это в Париже? Я в этом не сомневаюсь. Только желание набить карманы на армейских поставках и ограблении Мексики застилает им глаза. Здравого смысла у этих дельцов никогда не было. Вы спросите, а как же император? Месье Наполеон занят своей личной жизнью. Вернее, он давно стал посмешищем не только Франции, но и всей Европы. Просто вдумайтесь в происходящее, императрица Евгения просит любовницу своего мужа Маргариту Беланже покинуть страну. Не дождавшись этого, она сбегает в Швабию, откуда шлет ультиматум любвеобильному Шарлю Луи, чтобы тот сделал выбор между ней и куртизанкой. Даже в комедиях Мольера и Бомарше вы не встретите такого абсурдного сюжета. Но это правда жизни, когда стареющий Лавелас спустился во все тяжкие. Будь это простой буржуа, то французы просто посмеялись над подобной историей. Только за проделки Наполеона очень скоро придется платить кровью, и прольется ее очень много. Я повторяю, что следующей жертвой Пруссии станет именно Франция. Думаю, что и Италия, опьяненная незаслуженной победой над Австрией, захочет вернуть Ниццу. С учетом того, что Англия фактически самоустранилась от европейских дел, сосредоточившись на Индии и Китае, победа пруссаков предопределена. После подавления восстания сипаев и победы над Цинской империей, англичане заняты. Все-таки их главные интересы сосредоточены на другом конце света, что требует ощутимых затрат. Единственной страной, которая грамотно использует сложившуюся ситуацию, является Пруссия. Именно Берлин фактически объединил под своей властью северно-немецкие земли. Отмена внутренней таможни дала мощный толчок промышленности и торговли нового союза. Правительство Бисмарка очень грамотно подходит к процессу формирования армии. Огромное внимание уделяется артиллерии и управлению войсками, где пруссаки имеют преимущество перед остальными европейскими странами. То есть современная армия может опираться на мощную экономику и позволить себе воевать с Францией. Масалов прекратил читать и вопросительно посмотрел на нас. Не увидев желания возразить, Саша продолжил. В своих предсказаниях я не упомянул еще одного игрока, но рассказывать про Россию, только тратить время читателей. Несомненно, за прошедшее время в этой северной тирании произошли определенные изменения. Царь Александр назначил новое правительство, которое продолжило реформы. Только в этом случае я бы посоветовал почитать басню русского поэта Крылова под названием «Квартет». Ведь дело не в том, кто возглавит кабинет или получит министерские портфели. Проблема в одном капризном господине, сидящем на русском троне. Всю деятельность императора Александра за 9 лет можно охарактеризовать одним словом – половина. В половинчатости заключается вся суть этого смешного монарха. Он начинает реформы по освобождению крестьян, но в результате загоняет их в жуткую кабалу, отбрасывая развитие России на много лет назад. Это же касается большинства его начинаний. Скажите, зачем русским более справедливая судебная система, если в их обществе есть неподсудные персоны? Царь не может наказать собственного брата, замешанного в финансовых махинациях, и отправляет его в ссылку, предоставив в кормление огромные земли. То же самое касается земской реформы. Я уверен, что года через два все вернется на свои места. Губернаторы вернут свою власть и будут заниматься прежними делами, воровать. Вся нынешняя система России пронизана воровством, которое опирается на полнейшую безответственность. Человек, считающий себя абсолютным монархом, не может наказать даже чиновников средней руки, а его родственники, министры, губернаторы, влиятельные придворные и крупные торгаши, могут безнаказанно грабить казну, посмеиваясь над царственным глупцом. Наказанию уже подвергаются простые служащие и народ, который от беспросветной нищеты вынужден воровать какие-то крохи. А тот, кто крадет миллионы, чувствует себя вполне нормально. Но это еще не все. В отличие от вменяемых государственных деятелей, русский владыка крайне непоследователен. Завтра Александр проснется с другим настроением и может забыть, что решил бороться с казнокрадами. Такое уже было, когда прощались люди, обворовавшие Россию на немыслимые суммы. Или под царя подложат новую девицу, которая будет выбивать государственные подряды для нужных людей. Можно сколько угодно надсмехаться над французским императором, но он не позволяет своим фавориткам разворовывать Францию. Только я еще не закончил. Возьмите все перечисленное ранее и прибавьте к этому растущую, как язва, императорскую фамилию. Именно так и никак иначе. Про брата императора вам известно, но хватает и других родственников. И дело не в том, что представители правящего семейства запускают руку в казну, путая ее со своим кошельком. Для нынешней России это обыденность. Правящее семейство начало захватывать все значимые должности в империи, что станет причиной ее падения. Для примера, упомянутый Константин стал адмиралом в 20 лет, а его младший брат Николай получил чин генерала, будучи на год старше. Но и это еще не все. Младший сын императора в 15-летнем возрасте удостоился звания поручика гвардии. Не стоит объяснять, что все эти молодые гении никогда не были в казарме и далеки от настоящей службы. При этом именно они будут определять развитие российского флота и армии. Вернее, высокородные дилетанты будут разрушать остатки былого величия. Наверное, не нужно считать русские власти совсем глупыми и слабыми. Кто-то из сановников догадался уничтожить растущее сопротивление со стороны либеральной оппозиции. Кровавыми методами, забыв про справедливый суд, революционное движение было подавлено. Причина этого шага кроется в трусости Александра, которого ненавидит собственный народ и хочет его убить. Здесь наш капризный тиран проявил себя во всей красе и отправил умирать в Сибирь тысячи невиновных молодых людей. Когда дело касается защиты собственной жизни, то император готов пойти на любые преступления. Дай бог с ним. Если подводить итоги затянувшегося объяснения, то Россия уже не опасна. Это отсталая страна со слабой экономикой, неэффективной системой управления и недееспособной армией. Сила русских в количестве населения и огромных территориях, завоеванных достойными предками нынешнего ничтожного правителя. Но все это не поможет при столкновении с более оснащенной и обученной армией. Максимум, на что способна русская армия, которая еще недавно считалась лучшей в Европе, противостоять сгнившей и разложившейся порте. С флотом у Санкт-Петербурга еще хуже. Император Александр недавно даже был вынужден спрятать свой флот в САСШ, объясняя это помощью союзнику. На самом деле он боялся атаки английской эскадры. Допотопные лоханки, построенные братом царя, потопили бы даже австрийцы, не говоря о более сильном противнике. Поэтому я уверен, что Россия при нынешнем правителе скатывается на задворки истории. Просто представьте, что этой страной управляет неуч, в 19 лет ставший адмиралом, а армией будет руководить фельдмаршал, который никогда не служил и не имеет элементарного образования. Странно, что европейские страны еще не сговорились с целью захватить и расчленить эту богатую землю с послушным населением. Отмените русским крестьянам ужасные долги, дайте хоть немного свободы, и они сметут землевладельцев-паразитов. Есть более дешевый вариант – подчинить Россию финансово. Глупцы, управляющие страной, делают все, чтобы она не развивалась. У русских нет денег даже на строительство железной дороги, которая давно стала обыденностью для любой европейской страны. Еще лет 10 подобного управления, и можно будет скупать за бесценок обанкротившиеся предприятия. Искренне ваш, Никола Лаки. Сказать, что Красников и Масалов были в растерянности, значит сильно приукрасить ситуацию. Оба моих гостя испытывали самый натуральный шок. Они-то прекрасно понимают, что описанный прогноз вполне реален. А факты, приведенные в статье, чистая правда, пусть и подана в грубоватой форме. От полного уныния нас спасла тетушка, заставившая всех идти ужинать. В столовой уже собралось все семейство Козелопоклевских, с нетерпением ожидающих интересных собеседников. Не буду объяснять, что в верхних эшелонах власти эффект от статьи был сравним с разорвавшейся бомбой. МИД даже вызвал английского посла и заявил ему протест. Над этим я хохотал больше всего, так как труднее придумать лучшую рекламу собственным инсинуациям. Самое забавное, что именно наше отделение назначили ответственным за изъятие газетного номера, ставшего безумно популярным. Естественно, я всячески саботировал этот приказ. Особо приятно было слушать новости из Зимнего. Наш император впал в форменную истерику и начал раздавать какие-то идиотские поручения. Через день ситуацию исправил Муравьев, который успокоил Александра, чего-то ему пообещав. Надо будет уточнить у Масалова в следующий приезд, о чем шла речь. Шувалов так мне ничего и не рассказал. Правильно ли я поступил? Думаю, да. К сожалению, традиция уделять повышенное внимание мнению западных стран началась не в 21 веке, что меня всегда удивляло в менталитете российских властей. Но раз газетная статья оказывает больший эффект, чем комплексный доклад о системных проблемах, который мы 5 месяцев писали с Масаловым, то мы пойдем этим путем. Война в ближайшее время России не грозит, а вот шанс начать менять ситуацию к лучшему надо использовать. Глава 12. Бронислав, мне кажется, что ты неправильно оцениваешь сложившуюся ситуацию и свой нынешний статус. Распиваем вино с будущим родственником в своем кабинете, заодно решаю провести его обработку. А то Вылежинский излишне скромный человек. В обычной жизни это несомненный плюс. Только когда речь касается бизнеса, требуются совершенно иные ориентиры. Я не совсем тебя понимаю, Юзеф. Завод начал работать в полную мощность и строятся новые цеха. Мы с помощниками занимаемся усовершенствованием динамита. Об этом речь. Подливаю химику вина и начинаю его просвещать. Ты сейчас уже не бедный человек, а через полгода станешь состоятельным. Все вопросы с производством и реализацией решает твоя будущая теща. Какой тебе смысл ковыряться в небольшой лаборатории с 2 помощниками? Для начала, хочу сказать тебе спасибо. Без тебя мне не видать нынешнего достатка. А также прими мою благодарность за протекцию перед панной Катариной, которая позволила рассказать Богуславе о моих чувствах. После упоминания имени невесты Бронислав заметно покраснел, что касается работы в лаборатории, объяснив, в чем я не прав. Ты узко мыслишь. Дорабатывать взрывчатку могут твои помощники. Твоя задача идти дальше и браться за новые задачи. В первую очередь, надо работать над более мощной и надежной взрывчаткой. Вскоре я смогу предоставить тебе некоторые разработки наших конкурентов. Услышав про новое задание, химик сразу встрепенулся и весь превратился в слух. Есть еще 2 важнейшие темы, к которым надо отнестись максимально серьезно. Это продукты переработки нефти и создание бездымного пороха. Информацию по этим задачам я также передам чуть позже. Пока же необходимо из кустарной лаборатории сделать самый настоящий исследовательский центр. Дело это сложное и не быстрое, но заняться этим надо уже сейчас. Срочно начинай искать подходящих людей. Нам нужны талантливые химики и инженеры. Через 2 года у нас должна быть научная база для производства совершенно новых веществ. Судя по остекленевшему взгляду, Вылежинский выпал из реальности, пытаясь осознать услышанное. Человек он талантливый, но крайне непрактичный, поэтому его следует постоянно подталкивать. Но думаю, что через 2-3 года у меня будет формула тротила и более совершенной взрывчатки на основе селитры. Пероксилин уже известен, а он, насколько я помню, входит в состав бездымного пороха, вместе с нитроцеллюлозой. Значит, есть шансы получить нужное вещество раньше, чем было в моей реальности. А еще можно успеть создать базу для открытия нефтехимического производства. Это не все мои замыслы, но пока буду вкладывать деньги именно в эту отрасль. Есть мысли насчет собственного банка, но надо дождаться приезда дядюшки Альфонса, так как он лучше разбирается в подобных делах. Самый богатый из козел Упаклевских должен приехать уже на днях, вот и поговорим. Вдруг открылась дверь и в кабинет заглядывает улыбающаяся Мирослава. Чувствую, что сейчас наша младшая родственница по прозвищу Заноза будет над кем-то издеваться. Меня послали тайно проведать, что вы здесь делаете. Громким шепотом произнесла мелкая интриганка, сделав невинное лицо. Кто-то очень переживает, почему пан Бронислав ее игнорирует. Вдруг он передумал и выбрал другую кандидатку. Хочу напомнить, что в этом доме есть более достойные девицы. Ой, здесь я не выдерживаю и начинаю хохотать. Обсуждаемый жених вышел из временного коматоза и не мог понять мотивов моего веселья. Причина была в том, что девчонку утащили из кабинета, захлопнув дверь. Сейчас в коридоре, судя по звукам, происходит разборка между родственницами и наказание мелкого провокатора. Вся эта возня доставляет мне самое искреннее наслаждение. На работе приходится постоянно мараться во всякой грязи, и дом стал самой настоящей отдушиной. А еще у нас появился маленький человечек, с которым сюсюкает вся женская часть особняка. Сероглазая блондинка 3 месяцев от роду, названная Анной в честь матери Агнешки, сейчас главный человек в нашей семье. Что это за странный механизм, который ты замыслил изготовить? Я и так почти не вижу мужа, а он еще начал пропадать в мастерской. Супруга примостилась на моем плече и продолжает прерванный разговор. Я же зарылся в ее пушистых волосах и просто наслаждаюсь моментом. Мы недавно угомонились, чуть не сломав кровать и разбудив весь дом. Утрирую, конечно. Просто 2 молодых человека соскучились по физической близости и усиленно восполняли потерянное время. Дочка спит в соседней комнате вместе с кормилицей. Агнешка не выпускает Анну из виду, что меня только радует. Местные обычаи, когда ребенок передается на воспитание всяких мамок и нянек, я считаю преступным. Детей должны воспитывать родители, и в этом меня никто не переубедит. Что касается механизма, то я решил сделать детскую коляску, вернее, люльку для грудничков на колесах, так как местные образцы меня категорически не устраивают. Толкового механика нашел Янка, который давно освоился в Питере и даже перешел на местный говор. Мастера зовут Демьян Кондрашов. Это мужчина лет 30, выходец из Ярославской губернии, как половина местных купцов, мещан и мастеровых. Он трудится на одном из столичных заводов, но мечтает о собственном деле. Начав работать над коляской, я подумал, а почему бы не запустить производство велосипедов? Тема эта перспективная и может принести в будущем немалую прибыль. Но я пока не хочу говорить об этом даже собственной супруге. Надо сначала подготовиться и затем открывать производство. Я хочу сделать детскую коляску нового образца. В нее можно положить Аню и гулять по парку, пока тепло. Пусть ребенок дышит свежим воздухом. «Да и взрослым полезно побольше ходить. Ты у меня такой умный», — с придыханием произнесла Агнешка, а сама переместила мою руку на свою грудь. «Может, еще немного пошалим?» В темноте я не вижу ее лицо, но чувствую, как она улыбается. «Говорите, граф», — устало произнес Муравьев, — «я же вижу, что вам не имется. Давно мы не собирались в узком кругу. Считай 3-й раз в этом году. Михаил Николаевич за прошедшие несколько месяцев сильно сдал. Сейчас август на дворе и в столице достаточно тепло, но он сидит, укрывшись пледом. Наверное, опять разболелась старая рана на ноге. Оглядываю задумчивых Масалова, Красникова и Лосева, вздыхаю и задаю главный вопрос. Почему избежали наказания основные фигуранты дела о казнократстве на флоте? Фактически то же самое происходит с расхитителями в железнодорожном ведомстве. Но там хотя бы уволили всех причастных, у нескольких воров конфисковано имущество и многие пешки даже поедут на каторгу. Но некоторые адмиралы продолжают службу, часть отделалась уходом на пенсию. Даже 2 поставщика, замаранных по самую макушку, продолжают спокойно работать. «Я знал, что вы начнете именно с этого», — Муравьев поморщился, будто разжевал дольку лимона, его величество знаком со всеми деталями дела. «Адмиралы и указанные вами подрядчики вскоре будут отправлены в отставку и отстранены от поставок. Вопрос этот щепетильный, и здесь я соглашусь с императором, что нельзя рубить с плеча. Процесс по нарушениям в железнодорожном ведомстве будет доведен до конца. Для меня это дело чести. Зато вы можете быть довольны, Иосиф. Вскоре начнутся массовые ревизии в военном ведомстве. В принципе, новость неплохая. Плохо, что накажут второстепенных фигурантов, а главные воры отделаются легким испугом. Но даже такая косметическая мера очистит ряды высокопоставленных воров из военных и гражданских чиновников. Здесь наш царь-батюшка вдруг закусил у дела и проявил недюжую волю. Надолго ли его хватит? Вот в чем вопрос. А как император отреагировал на наш проект создания ГУИЛа? Это я так кратко обозвал главное управление исправительных лагерей. Зачем изобретать велосипед, если потомки нынешних революционеров все сделали за меня? Конечно, наш проект не является вариантом ГУЛАГа, но очень на него похож. В первую очередь в систему нового учреждения должны попадать осужденные по политическим статьям и за коррупцию. Откровенных уголовников там не будет, кроме разного рода аферистов, мошенников, хулиганов и мелких воришек. За тяжкие преступления, как и ранее, полагается каторга. Гуил же должен заменить порочную систему ссылок и прочих непонятных для меня излишне либеральных наказаний. Кстати, особой строкой в проекте идет запрет на любую литературную деятельность и агитацию. Заключенным разрешено только один раз в месяц писать письма и иногда читать книги. За нарушение двух пунктов сразу собирается выездное заседание трибунала, и товарищи революционеры, социалисты и прочая сволочь едет в Нерчинск. В Сибири тоже должны произойти кардинальные изменения. Арестанты будут реально работать на приисках и рудниках, а не так, как сейчас. Может, это жестоко, но для людей, которые сделали смыслом своей жизни разрушение страны, вполне соразмерное наказание. Благо, что за покушение на убийство представителей власти в России автоматом применяется смертная казнь. Это решение тоже заслуга Масалова и вашего покорного слуги. Никто не агитировал царя применять жесткие кары или не взывал к справедливости. Мы просто собрали статистику по нападениям на чиновников, военных и гражданских лиц, совершенных мятежниками и террористами на территории бывшей Речи Посполитой с 1861 года. Даже Муравьев ужаснулся количеству убитых и раненых верноподданных. Говорят, что Александр был в самом натуральном шоке. Просто никто до нас особо не считал подобные преступления, а может, всем было наплевать. Его Величество был удивлен, что подобный проект составили два юнца. Ответ Михаила Николаевича прервал мои размышления, но я успокоил императора и объяснил, что над новым указом трудилось много уважаемых персон, а наша молодежь просто свела все предложения воедино. Думаю, что велика вероятность подписания документа в ближайшие 2-3 недели. Главой нового учреждения должен стать граф Левашов, нынешний орловский губернатор. Человек он талантливый и честный, давно обративший на себя внимание императора. Если Николай Васильевич хорошо проявит себя в новой должности, то далее взлетит очень высоко. Тут в кабинет постучался слуга, который после кивка хозяина заменил чайник и принес вторую бутылку вина. Мы с Сашей ограничились безалкогольным напитком, а вот старшее поколение предпочитало кое-что покрепче. После небольшой паузы Муравьев продолжил: «Надо признать, что ваше предложение о фотографировании преступников и создании картотеки показалось весьма любопытным главам некоторых ведомств. Первым интерес проявил шеф жандармов, а затем столичный оберполицмейстер. Правда, все упирается в недостаток камер для съемок и финансов, но эти вопросы будут решаться. Под столь важное дело Его Величество обещал выделить дополнительные суммы. Иосиф, может, расскажите, как вам пришла в голову подобная идея?» — спросил Муравьев под одобрительные кивки присутствующих. «Здесь нет никакой тайны. Когда мы с полковником Шереметьевым обсуждали возможность дополнительного контроля над посетителями Зимнего, мне пришла в голову сия идея, говорю почти правду, так как именно тогда я вспомнил про пропуска с фото. Мы накануне всей семьей посещали фотографа, наверное, это стало побудительной причиной подобного предложения. Что касается картотеки, это обычный архив, только теперь к нему будет прилагаться изображение преступника с описанием всех его данных, вроде цвета волос и глаз, а также роста. Странно, что никто не догадался об этом до вас», — ехидно усмехнулся Лосев. «Открою вам тайну, Александр Михайлович, все уже придумано до нас. Даже самые великие научные открытия опираются на базу, созданную предшественниками. Чаще всего ученые просто дорабатывают чужие идеи. И я не исключение», — возвращаю жандарму усмешку. «Просто один знакомый граф весьма наблюдателен и любит читать. Французские полицейские начали фотографировать преступников еще 20 лет назад. Только делали они это бессистемно и почему-то предпочитали изображать арестантов в полный рост. Мое предложение заключается в том, чтобы сделать акцент на анфасе и профиле лица. Заодно у человека замеряется несколько показателей. Предстоит еще большая работа по выявлению параметров организма, которые не меняются с возрастом, которые необходимо фиксировать. Но в любом случае уже перечисленные приметы будут дополнены информацией о родинках, шрамах и размере черепа. Сдаюсь, но остаюсь при своем мнении». Граф Лосев примирительно поднял руки. «Вы хороните свои таланты в третьем отделении. Вам надо переходить в жандармерию или полицию». «Спасибо, я подумаю», — отвечаю с улыбкой. «Мне еще не хватало бегать, как ищейка по городу. И так работы хватает, но она гораздо легче. После того, как мы задавили практически все тайные общества и кружки, нашими новыми целями стали казнокрады. При этом я не расслабляюсь и веду агентурную работу. Сотрудниками экспедиции завербовано более 20 человек, вхожих в ученые и аристократические круги, так что разного рода агитаторов и недовольных стало выявлять гораздо легче. Далее мы переключились на текучку, да и просто поговорили на общие темы. У меня не такой большой круг общения, чтобы лишать себя подобного удовольствия. Возвращаясь от Михаила Николаевича, прокручиваю состоявшийся разговор. Пока нет причин для беспокойства, несмотря на боязнь императора начать вскрывать коррупционную язву. Но и сделано уже немало. Если даже один брат царя поехал в фактическую ссылку, а под вторым закачалось начальственное кресло. Уж слишком противоречивые слухи ходили о деятельности Михаила Николаевича, являвшимся кавказским генерал-губернатором. Многие знающие люди вполне объективно считали его неподходящей кандидатурой для руководства столь сложным регионом. С учетом того, что с братом Николаем у Александра были напряженные отношения, то все складывается замечательно. Недаром же я лью столько грязи на царскую родню и некоторых чиновников, используя иностранную прессу. Колоколу и не снилось, какие удары можно наносить по российской верхушке всего лишь подозрениями. Надо максимально далеко отдалять растущее семейство Романовых от государственной кормушки. Если брать новые фигуры, то у меня нет информации об их компетентности. Но и не надо считать себя умнее предков. Здесь тоже хватает грамотных и умных людей, которые дадут фору любому толковому руководителю из моего времени. О Левашове не слышал, но если Муравьев не сомневается в честности сего господина, то выбор отличный. Главное, чтобы новый глава системы лагерей не оказался либералом и чистоплюем, а то подобный персонаж, движимый благородными идеями, может натворить дел похлеще обычного вороватого чиновника. Пока вокруг Александра сформировалась достаточно разношерстная компания, может, я не знаю всех раскладов, но только Шувалов представляет мощную придворную группировку. Муравьев был силен сам по себе, плюс, надо учитывать его влиятельных братьев. Все остальные значимые фигуры лучше охарактеризовать, как государевых людей. Понятно, что за ними стояли семьи и какие-то силы, но основной их опорой являлся царь. Главное достижение, что среди всей этой компании нет казнокрадов. Но я далек от оптимизма. Проблема заключается в том, что неизвестно, как начнут складываться дела после смерти Михаила Николаевича. Важнее даже, кто возглавит канцелярию ИФ. Именно эта должность сейчас является фактически второй по значимости в России. Если это будет Шувалов, то не все так плохо. В случае выбора иного кандидата, не знаю. У меня есть еще как минимум год, чтобы продавить оставшиеся инициативы. Но надо заметить, что они наталкиваются на недопонимание даже тех персон, кто понимает опасность, которую несут коррупция и революционные ячейки. Что касается кандидатур, которые поднимут знамя Муравьева, то с ними не все так просто. Надо учитывать, что наиболее близкие к престолу люди являются дворянами, и никто не отменял сословную солидарность. По их мнению, для правящего класса должны быть поблажки, в том числе в суде. Показателен был разговор с Шуваловым, когда мы обсуждали ужесточение наказания и изменение условий содержания арестантов. Это было еще до составления черновой версии устава ГУИЛа, или свода его задач и обязанностей, кому как нравится. Иосиф Янович, вам не кажется, что это слишком? Шувалов пробежался по составленному мной списку, с Чернышевским все понятно и никто не собирается с ним церемониться, но вот остальное как-то жестковато. Петр Андреевич, перед нашей экспедицией стоит задача предупреждать преступления против его величества и империи, но почему-то многие рассматривают эту работу весьма однобоко. Начнем с того, что ранее господам агитаторам предоставляли излишне много свободы, но этого оказалось мало. Все эти либеральные заигрывания воспитали в них чувство полнейшей безнаказанности. Более того, излишнее милосердие приводит к совершенно противоположной реакции. Революционер видит за этим слабость властей, обусловленную боязнью реакции общества. Поясните, о каком страхе идет речь? Царский фаворит сменил тон с благодушного на серьезный. Начнем с того, что император по чьему-то наущению смягчал и сокращал приговоры очень опасным преступникам. Я сейчас про Михайлова, Ушакова и даже Заинчевского, который открыто призвал своих сторонников к убийствам представителей власти. Формально все эти преступники приговорены к каторге. На деле тяжелое наказание заменено обычной ссылкой. Более того, бунтовщики находят время, находясь якобы на каторжных работах, писать статьи и даже полноценные романы. Это же касается упомянутого Чернышевского, умудрившегося написать в тюрьме самую настоящую Библию для молодых революционеров и террористов. У меня возникает два резонных вопроса. Почему и кто, на каком основании меняется постановление суда, и кто стоит за этим саботажем? Граф, дай вам волю, вы отправите в Сибирь всех инакомыслящих. Или заставите заключать в это ваше новое ведомство любого нигилиста, хохотнул Шувалов. Не разделяю вашего веселья, Петр Андреевич. Существует большая разница между молодыми людьми, увлекающимися модными общественными тенденциями, и самыми настоящими врагами, ненавидящими даже не монархию, а саму Россию. Всех этих революционеров, любой формации, надо давить как клопов. Если не хотите их вешать, то зачем позволять осужденным вести разлагающую деятельность из мест заключения? Преступники должны работать на самых тяжелых работах, дабы своим потом и кровью заплатить за антигосударственную деятельность. Я вас понял. Тем более подобный разговор уже был. Граф Муравьев поднимал этот же вопрос. Мол, некоторые опасные преступники живут в заключении, как на водах и ни в чем себе не отказывают. Еще Михаил Николаевич предложил использовать приговоренных на строительстве железных дорог. Хотя, мне кажется, это странной затеей. Мысленно потирая руки, решаю уточнить, чего не нравится моему начальству. Вполне себе верное решение. Это предложение и натолкнуло нас создать новое управление, которое будет заниматься перевоспитанием преступников трудом. Зачем так нерационально использовать ресурсы? Среди заключенных хватает здоровых и крепких людей. То, что они никогда не работали физически, решаемая проблема. Нужен только опыт, вот они и будут его приобретать, размахивая кирками и укладывая шпалы. Несколько лет такого труда, без нареканий начальства, и можно рассмотреть прошение о смягчении наказания. Оно будет заключаться в переводе бравых революционеров на должности писарей и прочих учетчиков, так как грамотные люди всегда в цене, а нашим героям можно не платить, получается двойная польза. А ведь вы не шутите, граф, хмуро произнес глава третьего отделения, и для вас нет разницы, к какому сословию относится провинившийся. Я считаю подобную позицию циничной и неприемлемой. Человек благородного происхождения должен иметь право на снисхождение. Тем более дворянин имеет право на снисхождение, и заставлять его работать как обычного мужика совершенно неприемлемо. Странно, что природный аристократ, коим вы являетесь, этого не понимает. Вот как реагировать на подобное? Рассказать, что один родовитый товарищ из весьма древнего рода, откуда произошли и Романовы, люто ненавидел Россию. Простите эту мразь хоть 10 раз, но он бы все равно продолжал деструктивную деятельность. И по какой шкале благородности оценивать поступок сего аристократа, который с потрохами продался жидовскому ростовщику Ротшильду? Благо, что другой аристократ отправил его в ад вместе с толпой другой нечисти. Или если ты дворянин, то тебе можно прощать такие мелкие грешки, как подстрекательство к убийству или поддержка людей, поставивших целью отторгнуть от империи часть ее земель. Не понимаю я подобной демагогии. Вас скоро начнут отстреливать, как уток. Недавно произошло покушение на царя, в Польше убили несколько десятков чиновников, и сделали это дворяне, не особо раздумывая над благородством и сословной честью. К моему глубочайшему сожалению, так рассуждал не только Шувалов. Вбитые в детстве ложные принципы мешали людям взглянуть на ситуацию объективно. Россия давно находится в состоянии войны, и одним из вражеских подразделений является враг внутренний. Это не какие-то мифические вредители и шпионы, которых десятками тысяч расстреливали большевики, которых потом ликвидировали верные сталинцы. Мы имеем дело с растущей язвой, которую в будущем начнут поддерживать иностранные разведки. Благо на нынешнем этапе заразу удалось купировать. Вот только воспаление осталось и в любой момент может дать осложнение. На подъезде к дому меня посетила идея бросить государственную службу к чертовой матери. Иногда складывается впечатление, что я бьюсь головой о стену, ведь окружают меня отнюдь не дураки. В массе своей люди грамотные и владеющие детальной информацией. Неужели император не знает, что часть высшего руководства страны ворует? Даже если это правда, то третье отделение совместно с госконтролем провело ряд ревизий, выявив казнокрадов. В итоге картельные меры начали применять выборочно. Но ведь сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно направить общественное мнение по нужному пути. Просто глупо упускать этот момент. Для этого нужно только начать решать проблему с землей и быть последовательным в проведении остальных реформ. А еще, многие образованные люди обращают внимание на чудовищные злоупотребления в ряде ведомств, что мешает довести дела о коррупции до суда и провести показательные процессы. Я бы под это дело провел мощную пиар-кампанию. Местная публика весьма впечатлительная, поэтому легко внушаемая. Если обнародовать, что такой-то адмирал украл фрегат, а заслуженный генерал морил голодом солдат, но построил себе дворец, то удар будет сильнейшим. Одно дело – слухи, смешки и чуть ли не одобрение воровства среди аристократии. Некоторые индивиды считают, что казнокрады – просто ловкие люди и не видят в этом ничего страшного. Но можно ткнуть людей носом в факты и на пальцах объяснить, что страдает обороноспособность страны. В будущем это приведет к огромным жертвам, так как армия недополучила необходимые вооружения и припасы. Плюс, казнокрады являются фактическим предателями, так как берут деньги от иностранных поставщиков, сознательно не давая развиваться отечественному ВПК. Можно было так встряхнуть и напугать народ, что чиновники сами побежали сдавать своих начальников и подельников. Главное, показать людям, что перед законом все равны. Но, ладно, пока отодвигаем в сторону подобные мысли. Я стараюсь не переносить домой свои рабочие проблемы. Мы даже специально закрываемся с тетушкой в кабинете и там обсуждаем вопросы семейного бизнеса. Все остальное время во дворце посвящено общению исключительно на другие темы, не касающиеся работы. Сегодня же у нас вообще важнейшие события. Мы с Агнешкой в сопровождении банды идем тестировать новую коляску. Вернее, сам агрегат уже многократно проверен, и мастер устранил все недоработки. Но Аннушка впервые его опробует. Девчонки ждут этого события, будто предстоит бал у императора. 3 дня шла война за право первой катить коляску. А что творилось с выбором нарядов? Думал, что у меня разовьется нервный тик от очередного вопроса, какую шляпку лучше надеть. Это хорошо, что супруга особо не зверствовала, милосердно приняв предложение посетить модный салон и обновить столь важный предмет гардероба. Естественно, что за ней увязалась банда в полном составе и новые шляпки появились у всех девчонок. Я про себя ворчу на весь этот цирк, но получаю просто колоссальное удовольствие. Раньше мне было непонятно, ради кого воевать, совершать преступления и убивать, в том числе из-за угла. Сейчас я понимаю, что делаю это в первую очередь ради этих прекрасных людей. Именно нежелание видеть их детей и внуков стоящими у расстрельных рвов заставляет меня бороться с преступной инертностью властей. Глава 13. А неплохо вы здесь устроились. Даже немного завидно стало. Целый день какие-то события, уроки, прогулки, игры, а по вечерам музицирование. И все это происходит весело и задорно. Дом прямо ожил, как и должно быть. Хорошо, что дядюшка не добавил мой, это я про особняк. Немного странное заявление, ведь у него самого 5 детей, старшему из которых 14. Женился Альфонс Фомич Козел-Поклевский достаточно поздно, потому и старший сын у него родился в 50. Супруга уральского магната младше мужа на 21 год, что, в принципе, нормально для этого времени. Панна Анжелина осталась в Екатеринбурге с самым младшим ребенком, Иваном, которому меньше годика. Зато с отцом приехал старший, Альфонс Альфонсович. Так родственника назвала банда, которая быстро взяла юношу в оборот. Уже вечером он активно резался с девчонками в шахматы. Родственницы неплохо освоили эту игру, под руководством одного попаданца. Чуть позже наследника младшей ветви нашего семейства включили в домашний ансамбль. Молодой человек оказался обладателем отличного голоса, чем впечатлил даже такого циника, как я. Дядюшка же присматривался к нашему табору, расспрашивал молодежь о жизни и скатался с Катариной на завод. Именно после этого он созрел для серьезного разговора. Думаю, Альфонс Фомич собрал информацию обо мне заранее и из разных источников, но ему потребовалось некоторое время для анализа. Такого подхода я и ожидал от умного человека. Слухи обо мне ходят разные, и лучше самому убедиться в их правдивости или лживости. Я бы выкупил у вас особняк, дядя Альфонс, только через год, сейчас не хватит средств. Если вы не против, конечно. Собеседник улыбнулся и сделал глоток чая. Для такого случая тетушка откуда-то вытащила реликтовые фарфоровые сервиз из семейных запасов. Я о таком и не знал. Зато сам напиток был приготовлен по моим рецептам. Черный чай, чабрец и розмарин дают оригинальный вкус. Летом мы добавляем в состав лесные ягоды, которых закупили и в сушеном виде на зиму. Дядя букет оценил еще вчера, и даже попросил написать, какие травы входят в состав. Девчонки с радостью занялись делом, заодно добавив в блокнот какие-то кулинарные рецепты для Анжелины. По крайней мере, они должны были ознакомить родню с Прагой и птичьим молоком, которые регулярно печет наш повар. Я даже задумался о семейной кондитерской, о чем переговорил с Богуславой. Девушка увлечена готовкой, особенно выпечкой, так почему не направить ее талант в подходящее русло? У меня есть еще один дворец в столице, который был приобретен совсем недавно. Думаю, ты об этом знаешь, если спросил про этот особняк. Не вижу проблем в том, чтобы подождать и больший срок. Но мне подумалось, что ты можешь выкупить себе дом в любое время. Это Альфонс так дипломатично проверяет мою платежеспособность. Хотя об этом он тоже наводил справки. Скрывать свое официальное состояние не вижу смысла. Вы правы, но не учитываете одного фактора. Большая часть моих денег вложена в дело. Вру, конечно, не рассказывать же про захваченное в Лондоне золото и валюту, ведь, кроме завода, мы замыслили еще механическую мануфактуру и открытие ювелирного магазина. Я уже приобрел необходимые помещения, поэтому в данный момент немного стеснен в средствах. Кто мешает взять ссуду? Репутация завода по производству динамита откроет перед ее владельцем двери любого банка или кредитного товарищества, удивленно произнес Альфонс. Всегда старался жить по средствам, чего желаю и остальным людям. Тем более, глупо лезть в долги, если через 2 года я стану самым натуральным миллионером. Про мои будущие доходы дяде знать не надо, но один вопрос с ним обсудить не мешает. Об этом я и хотел с вами поговорить, увидев, что собеседник перестал улыбаться, решив, что у него собираются просить деньги. Поясняю, я не собираюсь ни у кого брать в долг, как раз наоборот. В мои планы входит открытие собственного банка. Это произойдет немного позже, но и тянуть не имеет смысла. А потянешь? Банк, дело очень непростое. Или хочешь меня позвать в пайщики? Мой ответ дядюшку не только удивил, но и слегка обескуражил. Забавно было наблюдать, как легкая тень самодовольства на его лице сменилась растерянностью. Для этого дела мне не нужны пайщики и компаньоны. Банк будет семейным, и в первую очередь нужен для операций моих компаний. Чуть позже открою отделение и в Европе. Может, все это звучит заносчиво, но и Москва не сразу устроилась. Что касается общего проекта, то мне нужен ваш опыт в организации пароходства. Знаю, что вы продали свои компании в Сибири, которые до недавних пор были одними из главных перевозчиков на Тоболе, Оби, Иртыше, Енисея, Ангаре и Лене. Меня же интересует исключительно Волга и Дон. ХМ. Очень амбициозная задача. Я бы сказал, трудновыполнимая. Дядя быстро пришел в себя и опять стал по-отечески улыбаться. Дело в том, что даже твоих нынешних связей не хватит, чтобы потеснить старообрядцев, которые контролируют все перевозки и торговлю на Волге. Особенно, я не стал бы влезать в хлебные дела. Плевать на этих сектантов, наверное, Альфонс чего-то разглядел в моих глазах и сразу насторожился. В чужие дела я соваться не собираюсь. Это будет компания, заточенная под перевозку моей продукции, на собственных судах, которые станут разгружаться на моих же пристанях. А если кто-то попытается влезть в чужое дело или, не дай бог, оказать силовое давление, то умоется кровью. Врагов не спасет принадлежность к бородатым лицемерам, аристократам, жидам или иным излишне возомнившим о себе группам, паразитирующим на экономике России. Чую, что теперь дядюшку проняло. Нет, я бы никого не стал убивать первым. Просто сжег бы корабли, дома и прочие активы идиотов, посмевших наехать на Колю Смирнова, скрывающегося под личиной Юзика. Если не поймет, то далее последует более жестокий удар. Судиться или обращаться в полицию никто не собирается. Альфонс, товарищ битый, и сразу почувствовал, что это не шутки. Да и репутация, которую заработал племянничек в крае, ему хорошо известна. Я примерно понимаю, какие реально порядки царят на Волге, потому уже начал создавать собственную СБ. Вернее, пока это только предпосылки будущей структуры. Об этом дяде знать без надобности, но его слова еще раз подтвердили мои опасения. Ведь я раньше не верил. Более того, даже Зенон, который сейчас работает в моей компании, подвергал сомнению слухи о твоих деяниях, которые доходили даже до нашей глуши. Но сейчас вижу, что люди очень заблуждаются и недооценивают тебя, Юзеф. Ты чем-то похож на прадеда Игнация, неожиданно выдал Альфонс, Тот тоже не боялся ни Бога, ни черта. Он всегда шел до конца. Даже если ситуация была безвыходной, продолжал сражаться. Жалко, что такой человек погиб молодым. Неизвестно, каких вершин он смог бы достичь. А может, и хорошо, особенно для семьи. Бытовало мнение, что он был одержимым и даже душевно больным. Врагов у нашего предка было столько, что род могли просто уничтожить. Только мне с тобой не по пути. Я помогу всем, чем могу, деньгами, людьми и советом. Сам же в подобное дело не полезу. Предпочитаю развивать свою компанию и не высовываться с Урала. Ты, скорее всего, хочешь взлететь на такую высоту, с которой очень больно падать. И мне кажется, что уговаривать тебя не делать этого – глупая затея. А дядя шарит. Дело даже не в моей кровожадности и отгороженности. Он нутром чует, что я полезу зарабатывать большие деньги, что чревато столкновением интересов различных тяжеловесов. Насчет прадеда, дядя, возможно, прав. Периодически замечал за собой, что впадаю в боевое безумие, которое мне точно не свойственно. А значит, это реакция прежнего Юзика. С банком я тебе тоже помогу, продолжил собеседник. Есть у меня на примете перспективный и честный человек. Если ты не будешь его обманывать, то на него можно положиться. Сейчас он работает в казначействе Екатеринбурга, а начинал в Газбанке. Но Петр явно перерос свою нынешнюю должность. Он предлагал открыть кредитное товарищество, но я посчитал подобное дело излишне затратным и авантюрным. В общем, родственник оказался мужчиной осторожным и осмотрительным, что тоже неплохо. Но и помощь он пообещал немалую. А еще дядюшку заинтересовала детская коляска. Когда он увидел, как нашу маленькую принцессу везут на специальной карете, аж застыл столбом. Когда Альфонс узнал о перспективах новой мануфактуры, то сразу выбил эксклюзивное право на торговлю нашей продукцией. Не по всей России, конечно, а на Урале и в Сибири. И, конечно, я сразу заказал Демьяну два варианта коляски в качестве подарка родственнику. Дядя еще про велосипед не знает. Есть у меня планы заняться производством сельхозтехники. Это будет не совсем коммерческий, а скорее просветительский проект. Те же стальные плуги увеличивают урожай, а зерноуборочные машины позволяют собирать зерно как можно быстрее. Современные крестьяне не потянут финансово даже простейших приспособлений, но надо начинать механизацию. Буду часть раздавать бесплатно через разные благотворительные общества. Зарабатывать попробую на помещичьих и иных крупных хозяйствах. Мой юрист уже обратился к американцам, которые достигли в этом направлении значительного прогресса. Надо приобрести ряд патентов и начать клепать элементарные механизмы. Но не все так просто, необходимо сначала закупить станки и обучить людей. С последними самая настоящая беда. Хоть училище при заводе открывая и начиная набирать молодежь, которую придется готовить самостоятельно. В принципе, идея неплохая, но все это требует дополнительных средств и времени, которых пока не хватает. Кроме всего прочего, я задумал начать производить двигатели. Газовый двухтактный мотор уже изобрели. Я прочитал об этом в прусской прессе. Там как раз обсуждались перспективы его использования. Мне лавры товарища Бенца не нужны, но тема интересная и требует проработки. Моторы можно ставить на производствах, так как век электричества еще не наступил. Есть мысли о двигателях для лодок и тракторов. Да и железная дорога требует большого количества строительной техники. Пока из-за ее дороговизны инженер обходится мускульной силой, а это сильно замедляет процесс прокладки путей. Что-то я совсем размечтался. Столько планов и я один, пока занятый на государственной службе. Если честно, то отказ Альфонса меня сильно расстроил. Он сейчас на распутье и пока не решил, куда вкладывать деньги, вырученные с продажи пароходного бизнеса. Дядя рассказал о своих планах начать скупать винокуренные заводы, которые начал частично осуществлять. Понятно, что на алкоголе можно заработать состояние, но оно не идет ни в какое сравнение с доходом от торговли и банковской сферы. Перед его отъездом у нас состоялся еще один разговор. Позвольте дать вам совет. Альфонс удивленно вскинул брови, но затем кивнул. Винокуренное производство, безусловно, отличная затея. Оно даст гарантированный доход, который будут получать даже ваши потомки. Но предлагаю вам посмотреть на ситуацию шире и заработать больше. Мне уже нравится этот разговор, улыбнулся дядя, намекая на то, что племянник лезет в чужую епархию, имея о ней весьма смутное представление, только завод, приносящий огромную прибыль, заставляет меня относиться к словам его владельца максимально серьезно. Мы расположились в его кабинете, который привели в порядок перед приездом хозяина. Сам я сюда никогда не заходил, установив табу и для других членов семьи. Дворцовая библиотека располагалась в другом месте, и девчонкам здесь делать нечего. Последние пару дней в столице прохладно и зачастил неприятный дождик. Поэтому полыхающие камины и отличный глинтвейн были весьма кстати, и создавали душевную атмосферу. Я вообще люблю смотреть на огонь, есть в этом что-то завораживающее. А больше всего мне нравится вид сгорающих домов моих врагов. Ха-ха, шутка. Не замыкайтесь исключительно на производстве. Вы сами знаете, что необходимо создавать представительство компании в разных городах. Я же предлагаю вам задуматься о фирменном магазине, и даже целой сети, надеюсь, я не использовал незнакомое слово, для этого вам лучше увеличить разнообразие предлагаемых продуктов. Нужны собственные виноградники и марки вин с коньяком, далее можно договориться с другими производителями, и продавать их продукцию в розницу. В перспективе это принесет огромный доход, ведь в вашем магазине можно продавать закуски к алкоголю в виде икры, экзотических фруктов и сыров. Я же помню, как в моем времени раскрутилась сеть КБ, и там продавалась не только дешевая бухла, но и достаточно большая линейка продуктов питания. Это потребует дополнительных вложений и отвлечет меня от основного дела, резонно заметил дядя. Вам гораздо легче, чем мне, грустно вздыхаю и делаю это совершенно искренне. У вас есть двоюродный брат и Зенон. Люди свои, и точно не предадут. Мы же пока тянем все вдвоем с тетей Катариной. Никто не мешает вам поручить создание сети магазинов дяде Иосифу, моему тезке. Кстати, моя супруга вскоре открывает первый ювелирный салон, который станет предвестником целого концерна. Следующей нашей целью будут Москва и Вена. Все равно я пока не вижу такой выгоды, чтобы серьезно вкладываться в торговлю. При грамотном развитии магазины будут приносить больше прибыли, чем собственное производство. Ведь никто не запрещает нам продавать чужие товары. Этим я и собираюсь заняться, привлекая для сотрудничества небольшие ювелирные мастерские столицы и затем Европы. Плюс надо учитывать, что торговля – это не только дополнительные деньги. Наличие подобной сети позволяет вкладывать в дело, скажем так, дополнительные суммы, а затем выводить их. А вот сейчас Альфонс точно удивился. Думаю, у него тоже есть средства, которые лучше особо не демонстрировать казначейству и ревизорам. Будучи крупным чиновником, он наверняка заработал немало незадекларированных денег. Сейчас за это можно получить десятку с конфискацией, но дядюшка вовремя соскочил, и уже лет 15 является честным предпринимателем. Не знаю, что Альфонс обо мне подумал, мне все равно. Сеть – это идеальная тема для отмывания моего лондонского куша. Так как собеседник молчит, то я продолжил небольшой урок экономики. Как я уже сказал, в ближайшей перспективе торговля станет доходнее производства. Торговый капитал начнет диктовать свои условия промышленникам. Но это только видимая часть айсберга. На самом деле, уже давно началось невидимое завоевание и поглощение мировой экономики банкирами. Я достаточно подробно, но в своей редакции, пересказал Альфонсу знаменитую работу Ленина «Империализм», как высшая стадия капитализма. Грамотная вещь, кстати, гораздо более интересная, чем не написанный в этом мире капитал Маркса, пусть земля ему будет стекловатой. Кстати, Ульяновых надо валить, вернее, не дать им родиться. Не знаю, куда их выведет кривая в этой реальности, но рисковать нельзя. Симбирский инспектор Илья Ульянов, или кем он там служит, вскоре должен стать жертвой несчастного случая. Заодно надо вспомнить фамилии теоретиков, повлиявших на зарождение русского революционного движения. Кропоткина и Плеханова помню, первый уже на карандаше, хотя пока исправно служит в Забайкалье. Можно сказать, что поездка в столицу оказалась для дядюшки весьма информативной и полезной. Человек он грамотный, и точно сделает нужные выводы из моих теоретических выкладок. Расстались мы с ним весьма душевно. Теперь Альфонс Фомич стал смотреть на меня как на равного, а не какую-то неведомую зверюшку. Репутация среди деловых кругов в будущем не помешает, вот дядюшка мне с этим и подсобит. Сегодня Александровский зал Зимнего дворца заполнила специфическая компания. Вернее, люди это были в массе своей знатные, известные и образованные, но малосвязанные между собой. Больше половины присутствующих представляют собой откровенных зевак, пусть и высокородных. Другая часть находится здесь по делу, и ее отдельные представители уже сделали доклад. После технического перерыва и небольшого перекуса, собрание продолжилось, и все с нетерпением ждали главного докладчика. Я тут окольными ходами подкинул идею русского гайд-парка. В результате прогрессивная и неравнодушная часть общества получила площадку для обмена мнениями. Понятно, что есть множество столичных салонов, где общаются на различные темы, в том числе политические. Только с недавних пор стало опасно обсуждать некоторые вещи. Пока охранка не зверствовала и ряды фрондирующей аристократии активно не пропалывали, но власть свою позицию обозначила. Умные все поняли сразу. Несколько идиотов из весьма известных семейств оперативно покинули столицу. И поехали они в свои поместья, а не прожигать деньги на европейских курортах. Параллельно собранием шла полемика в прессе, иногда достаточно ожесточенная, но в рамках неписанных правил. Это дело, тоже моя заслуга. На страницах Санкт-Петербургских ведомостей, который стал площадкой консерваторов, и голоса, выражавшего мнение реформаторов, чуть ли не ежедневно начали появляться соответствующие статьи. До свободы слова нам еще далеко, но общество активно включилось в дискуссию. Надо заметить, что и тираж обоих изданий резко вырос. Заодно был нанесен серьезный удар по запрещенным конкурентам, так как отечественные газеты тоже начали печатать критические материалы. Сначала лавочку чуть не прикрыли, говорят, Александр в очередной раз психанул. Но постепенно все вошло в нужную колею, и полемика стала отдушиной для изрядно напуганного общества. Даже жандармерия подтвердила, что количество разного рода кружков и просто нездоровых настроений пошло на убыль. Народ пока воспринимал начало обсуждений животрепещущих вопросов, как предвестник будущих перемен. С учетом того, что один граф изрядно проредил кубло агитаторов и теоретиков революционных идей, атмосфера среди образованной части публики стала менее радикальной. Надо пользоваться моментом, пока испуг и растерянность не сменили негодование и озлобленность. К сожалению, смерть цесаревича на 4 месяца приостановила собрание в Зимнем, так как императорскому семейству было не до подобных мероприятий. Ведь Александр, его сыновья, братья и другие Романовы регулярно посещали мое детище. Вернее, здесь проект считался изобретением Шувалова, что сильно подняло рейтинг графа в глазах публики. Он и сам не ожидал, что его запишут в настоящие реформаторы. И вот сегодня первое заседание после долгого перерыва, зал буквально забит блистательной публикой, которая ждет выступления царского воспитателя. Я поэтому и решил посетить Зимний, было интересно послушать человека, который, фактически, определяет взгляды царских детей. Вот и сижу рядом с шефом чуть ли не в первом ряду. Заодно мне не мешает начать светиться в столичном свете. Что-то я запустил этот вопрос, но зато о нем помнит домашние. Агнешка уже начала включать режим бензопилы, намекая на посещение осенних и зимних балов.